Глава 1056. Горный обвал. Сюй Куанзы резко развернулся и взмахнул рукой, готовясь сотворить одну из своих способностей. Однако в следующий миг губы Тянь Юэнзы едва заметно шевельнулись, и заклинание Сюй Куанзы, уже практически готовое сорваться с его пальцев, застыло на миг, а затем словно было разорвано на части какой-то невидимой силой. Сюй Куанзы помрачнел. Световой поток в виде меча, в который превратился Джоу И, пролетел сквозь пламя, и стремительно приближался к нему. Через мгновение поток света опустился на грудь Сюй Куанзы. Раздался оглушительный грохот, и Сюй Куанзы, обливаясь кровью, невольно отступил на несколько шагов назад, а затем рухнул на землю. Сама земля, на которой он только что стоял, со страшным грохотом начала трескаться, превращаясь в пыль. Поток света рассеялся, вновь обратившись к Джоу И. Лицо его было бледным, оказалось почти прозрачным. Густыми потоками из его тела исчезала духовная энергия, и казалось, Джоу И может исчезнуть прямо на месте в любой момент. Очевидно, что этот удар, ранивший Сюй Куанзы, травмировал самого Джоу И не меньше. Джоу И отступил назад, и, встав между Ван Вэем и Ху Цзюань, обратился к Ван Линю. «Ван Линь, мой меч не смог убить его, но он углубил раны, полученные до этого, сделав их более серьезными. Сказав так, Джоу И уселся на землю и погрузился в медитацию, пытаясь залечить полученные травмы. Откуда-то он вытащил целебное снадобье и тут же принял его. Само целебное средство было разработано специально для лечения духовной основы. Оно было представлено не в виде пилюль, а в виде жутких потоков духовной энергии. На лице Сюй Куанзы не было ни кровинки. Полученные перед этим ранения были весьма серьезными. Во время путешествия он силой и волей подавлял травмы, не давая им раскрыться и углубиться. Но эта безумно рискованная атака Джоу И заставила открыться раны Сюй Куанзы, и уровень могучего культиватора вновь упал. Хотя сейчас он пока не снизился до начального уровня разрушения границ тьмы. Однако если так пойдет и дальше, то такое вполне может случиться. В эту минуту могучий культиватор в первый раз за долгое время ощутил леденящий холод и задрожал под его воздействием. Поднявшись на ноги, он вновь отступил на несколько шагов и начал хлопать правой ладони по своему телу, кое-как успокаивая разыгравшиеся ранения. От этого действия кровь вновь хлынула у него изо рта, и лицо Сюй Куанзы исказилось в звериной гримасе. Он пристально уставился, но не на Ван Линя с Джоу И, а на Тянь Юэньцзы. Тянь Юэньцзы же оставался абсолютно невозмутим. Взгляд Сюй Куанзы не доставил ему никаких неприятностей. Спокойным голосом он произнес: «Единоверец Сюй Куанзы, видя, в каком состоянии ты сейчас находишься, я не смог остаться в стороне и осмелился помочь». Затем Тянь Юэньцзы обратился к Ван Вэю и Ху Цзюань, с поклоном и улыбкой произнеся: «Надеюсь, что облачные бессмертные простят это старику. Сегодня мы должны прекратить все наши ссоры и поскорее войти на следующий уровень обители». Выражение лица Лин Тяньхуа было мрачным. Он, само собой, разглядел, что сделал Тянь Юэньцзы, как он вмешался. Повелитель мечей в мрачном молчании подошел и встал возле Сюй Куанзы, и холодно взглянул на Ван Линя и остальных. Сидящий на тыкве старик равнодушно оглядел всех собравшихся, однако место, где он сейчас находился, красноречиво говорило о его позиции. Он остался стоять между Сюй Куанзы и Тянь Юэньцзы. Не говоря ни слова, поднялась женщина в розовом, похожая на священную императрицу Кун Сюй, и встала рядом с Сюй Куанзы. Её взгляд опустился на Ван Линя, и она мягко произнесла: «Единоверец Ван, это дело подождет. Когда мы покинем это место, культиваторы территории Кунь Сюй не станут вмешиваться». Все остальные люди, кроме человека в черном, уже определились со своим выбором. Сверкнув глазами, Ван Линь обратился к Ван Вэю: «Мы все просим вас, господин, разрешить наш вопрос». Ван Вэю немного не понравилось, что Ван Линь проявил эту активность, но все же он повел себя весьма тактично. Кивнув Ван Линю, Ван Вэй посмотрел на Тянь Юэньцзы и других людей, а затем спокойно произнес: «Хорошо. Давайте отложим все споры и вражду на время в сторону. На последних трех уровнях опасности поджидают на каждом углу. Единоверцы, не задерживайтесь, спешите к телепорту. Мы увидимся в центре седьмого уровня». Все тут же закивали, выражая согласие с этими словами. Тем временем Ху Цзюань встала на ноги и подошла к булыжнику, надавив на его поверхность своей изящной женской рукой. Через мгновение булыжник засветился фиолетовым светом. Поверхность земли начала издавать грохочущие звуки, будто готовясь перевернуться. В следующий миг земля вокруг дворца оказалась покрыта глубокими трещинами, которые блестели и сверкали, словно ночное небо. Один за другим культиваторы вошли в эти трещины, исчезая. Ван Вэй подхватил Джоу И и вместе с ним вошел в сияющий, словно звезды, телепорт. Седьмой уровень разительно отличался от шестого. Здесь не было ни одного здания, а лишь бушующее море огней, одиноко стоящее вдали, извергающее пламя вулкан. Потоки пламени лились с небес, словно ливень. Сама поверхность земли была покрыта многочисленными трещинами и словно была разделена ими на множество частей. Потоки магмы наполняли эти трещины, источая густые потоки черной ци и сильный жар. Пройдя через телепорт, культиваторы сразу же разделились и опустились на землю в разных местах. Ван Лейн, сияя всем телом, опустился вниз, осмотрелся вокруг и нахмурился. «Тут все не так!» — воскликнул он, понимая, что седьмой уровень обители совсем не соответствовал тому, что было указано в карте на нефритовой табличке. Не было ни малейшего сходства. Мрачно сверкнув глазами, Ван Лейн посмотрел перед собой и увидел лишь тянущуюся на многие сотни джанов равнину. Хуцзюань тоже пришла в замешательство, увидев здешний пейзаж. Ван Линь посмотрел на нее, и глаза их встретились. Хуцзюань уже давно догадалась, что Ван Линь оказался хорошо знаком с устройством обители Императора Бессмертных, и теперь, увидев недоумение в его глазах, Хуцзюань невесело улыбнулась и покачала головой. Ван Линь посмотрел на выражение ее лица, и не похоже, что она притворяется. Она пребывала в точно такой же растерянности. Вдаль уходила бесконечная равнина, на которой был введен одинокий вулкан. «Должно быть, переход на восьмой уровень находится внутри этого вулкана!» Донёсся до каждого голос Хуцзюань. Вдалеке летел Сюйкунзы. Его лицо, озаренное огнем, все равно было мертвенно-бледным. Его правая рука была прижата к груди в попытке смягчить пульсирующую боль, то и дело накатывающую на культиватора. В ране на груди культиватора находился удивительный поток цимича, который не давал ране затянуться полностью. «Тянь Юньзы, Ван Лень, а еще тут дух меча! Я крепко запомнил, что вы сделали, и отплачу старицей! Я не успокоюсь, пока не отомщу!» — думал он, глядя по сторонам. «Чёрт побери! Даже сама обитель словно против меня! Тут такие густые потоки огненной изначальной силы! Боюсь, это понравится этому ублюдку!» Отчасти Сюйкунзы уже восстановился, но внутри все равно был напуган, холодный пот выступил на его спине. «Мой уровень культивации упал, и с моим характером произошли перемены. Раньше меня нельзя было так просто разозлить!» Сюйкунзы сделал глубокий вдох, пытаясь унять разгорающийся огонь гнева внутри. Тем временем Ван Вэй догнал Хуцзюань, и они, превратившись в сияющие потоки света, полетели к вулкану. Следом двинулся и Тянь Юньзы. Женщина в одежде крестьянки, сидящий на тыкве старик и мужчина в черном пустились следом, зло посмотрев на Ван Линя. За ними полетела Сюйкунзы. Ван Линь неторопливо двинулся вперед. По уровню культивации он не дотягивал до старых монстров и потому не осмеливался идти в авангарде. Лучшим решением было пропустить их вперед. Вдалеке примерно с той же скоростью двигалась женщина в розовом, похожая на священную императрицу Куньсюй. Она вдруг посмотрела на Ван Линя и замерла на месте, очевидно решив подождать его. Глаза Ван Линя холодно сверкнули. Увидев, что его ждет женщина, он решил, что лучшим решением будет обойти ее по большому крюку. Он не хотел общаться с ней слишком тесно. Двинувшись в сторону, Ван Линь направился к вулкану. Женщина в розовом вздохнула, увидев, что Ван Линь отклонился в сторону. Больше она уже не стала обращать на него внимания, и, превратившись в поток сияющего света, полетела в сторону вулкана. После этого глаза Ван Линя засветились странным сиянием. Данное место во многом не соответствовало карте на нефритовой табличке. Ван Линь медленно шел вперед, и на покрытой трещинами поверхности земли он сумел разглядеть следы, оставшиеся от нефрита бессмертных. Было понятно, что за прошедшие века на седьмом уровне обители Императора Бессмертных произошла некая катастрофа, о причинах которой можно только гадать, и из-за этой катастрофы данное место обратилось в руины. Глядя на высящийся вдали вулкан, Ван Линь закрыл глаза и активировал божественное сознание. Через значительный промежуток времени Ван Линь открыл веки, но теперь в его голове была весьма четкая догадка. Этот вулкан появился здесь не сам по себе, а был кем-то телепортирован, и чем ближе подходил к вулкану Ван Линь, тем больше он убеждался в правоте своей догадки. Уже у подножья вулкана Ван Линь обратил внимание, что горная порода, составляющая вулкан, отличалась от той, что была вокруг. «Остальные, наверное, тоже уже разглядели странность этого вулкана», — подумал Ван Линь. Он не стал, сломя голову, нестись сбираться по склону, а напротив уселся на землю и начал осматриваться. Его взор остановился по текущей по трещинам в склоне вулкана магме. От магмы исходил обжигающий жар, но он не доставил никаких неприятностей Ван Линю. Напротив, магма заставила Ван Линя ощутить приятное чувство комфорта и легкости. В ней даже были потоки изначальной энергии. «Та катастрофа, что произошла здесь, оказалась весьма полезной для меня», — подумал Ван Линь, опуская правую руку в одну из трещин, прямо в текущую лаву. Он тут же ощутил изначальную силу с огненным атрибутом, неистощимыми потоками наполняющую магму. Раскаленная магма казалась Ван Линю весьма приятной на ощупь. Потоки изначальной силы внутри Ван Линя пришли в движение и закрутились, образовав воронку. Воронка породила силу притяжения, и потоки огненной изначальной силы хлынули через руку Ван Линя, словно через мост в его тело. Император бессмертных Бай Фань обладал 6 великими способностями, из которых я овладел только первыми 3. Как говорил старший брат Сэн Шуй, последние 3 способности раскрывают подлинную мощь Бай Фаня. И первая из этих 3 последних способностей называется «Горным обвалом». Тогда в области убийств я собственными глазами видел, как Цэн Шуй применяет эту способность, и она очень походила на извержение вулкана. Задумался Ван Линь, продолжая поглощать изначальную энергию. Справа вдалеке от Ван Линя на земле сидел мужчина в черной одежде, скрывавший печать черного дракона. Он точно так же не стал спешить и взбираться на холм. Его правая рука погрузилась в сбегающую по трещине магму, поглощая изначальную энергию. Он время от времени смотрел на Ван Линя, и в его глазах виднелись то страх, то затаённая враждебность. «Огненная Судзаку. Если я смогу поглотить ее, то, возможно, мой огненный дракон пробудится во 2-й раз», — размышлял он.